Глава 12. Нужно умыться и заказать еду или сходить в вагон-ресторан. Не хочу сухомятку. Трофим кивнул на наборы с едой на столе. Майя молчала, прокручивая в голове события последних 20 минут. «Что этот клоун изображал, ползая перед тобой на коленях?» Прозвучало выстрелом. Она тряхнула головой, возвращаясь в «здесь и сейчас». Насмешка в словах охранника покоробила. «Не клоун, а очень хороший человек. И у него есть имя. Алексей». Ярость в словах клиентки заставила хама сбавить тон. «Так что этот Алексей делал?» «В синих глазах не просто вопрос». «Я должен знать, чего ожидать от людей твоего окружения». Майя откинулась головой на спинку дивана. «Звал замуж. Он последний из людей, что захочет причинить мне боль». «И как?» Его точно не интересовала вторая фраза. Она развела руками. «Я еду в поезде в сопровождении клоуна, а не стучусь в закрытые двери ЗАГСа». Трофим с усмешкой посмотрел на блондинку. Указательный палец уперся в широкую грудь. «Этот клоун тебя спас. Как минимум от изнасилования». «Что-то ты не очень спешил на помощь». К самовлюбленному качку все больше возникало вопросов. Наблюдал со стороны, раз видел, как Леша делал мне предложение. «Хотел узнать, ради кого женщина, что под моей охраной, может стремглав кинуться из поезда?» Невозможно за несколько секунд объяснить, кем для нее является парень подруги. Майя проговорила устало. «Анна Каренина». «Обратный вариант». Трофим не отставал. «Насколько обратный?» Пришлось отвечать на то, в чем сама толком не разобралась. «Леша — друг детства. Всегда ходил тенью на расстоянии вытянутой руки. Сейчас понимаю, что он защищал меня от любого подонка не просто так». «Но от главного не спас?» Насмешливый укор от всезнайки выбесил. Майя смотрела на него почти с ненавистью. «От меня самой защитить меня он не мог. Я любила Осипова с первого класса». Она тяжело вздохнула. На душе противная пустота. Хорошо, что Лера осталась в отеле. Сцена на перроне могла ее сломать. Оставалось покачивать головой, делая горький вывод первых размышлений. «Виновата перед каждым из лучших друзей. Чувствую себя последней сволочью». Трофим опустил взгляд, прекратив допрос, словно услышал главное. «Я переоденусь». Спортивная сумка легла на диван напротив плохо соображающей Майи. Загорелые пальцы потянули за бегунок. В нос ударил знакомый запах парфюма. Она дернулась в сторону от шлейфа амбре, пытаясь вспомнить, где слышала смесь этих ароматов. Догадка ударила кулаком в солнечное сплетение. Так пахло утром после клуба в спальне отеля. Запах секса, хорошего виски и дорогого мужского парфюма навсегда въелись в мозг. Майя почувствовала, как краска приливает к лицу. Делать вид, что ничего не помнит, прятаться от самой себя – стыдно. Противно, но лучше принять удар, стоя лицом к лицу. Она несколько раз вздохнула, выравнивая биение сердца, и проговорила чуть слышно. «Трофим, мы с тобой раньше встречались?» Он замер на секунду и продолжил переодеваться, как ни в чем не бывало. Рубашка, стянутая через голову, полетела в раскрытую сумку. Мышцы широкой спины играли под загорелой кожей. Майя сжала пальцы, удерживаясь от невыносимо острого желания прикоснуться. Ответ прозвучал пощечиной. «Если только в твоих горячих снах!» Насмешливый голос уверенного в собственной неотразимости самца. Последние строчки записки всплыли перед глазами. Эта ночь была одноразовой акцией. Совершенно в его духе. Самовлюбленный нахал повернулся, демонстрируя рельефный живот с положенным количеством кубиков. Он смотрел в глаза, раздраженной собственной дуростью Майи. «Поверь, если бы мы хоть однажды встретились...» Он сделал упор на «однажды», добавив очевидное. «Ты бы меня не забыла». Ей показалось, или в голосе промелькнула обида. Захотелось уесть нахала его же методом. Майя вытянула длинные ноги и прогнула спину, ответив с усмешкой на пухлых губах. Запах духов показался знакомым. А так, конечно. Она, сделав паузу, обвела контур губ кончиком языка. «Ты бы тоже никогда меня не забыл». Майя упирала на слово «никогда». Приятно заметить, что руки, натягивающие футболку на обалденное тело, дрогнули. Трофим отвернулся. Скромница оказалась не настолько скромной, как он представлял, выбив из-под ног полкупе, двигающегося в сторону новой жизни. Он проговорил с хрипотцой в голосе. «Ты со мной?» Майя продолжала играть в женщину-вамп. «Я не голодна». Телохранитель усмехнулся. В синих глазах мелькнул блеск хищника, вышедшего на охоту. Больше его врасплох не застать. Вопрос был риторическим. Он прокашлялся, возвращая голосу властные нотки. «Ты со мной». Еда оказалась сносной. Беседа под вкусный чай с облепихой — долгой. Очень хотелось выговориться. Знакомый на одни сутки? Чем не лучшая кандидатура для исповеди? Майя не заметила, как рассказала о себе все, при этом почти ничего не узнав о Трофиме. Она уснула, едва коснувшись головой подушки. Мерный стук колес, отсутствие голосов, тихое позвякивание чайной ложечки о стакан в подстаканнике в соседнем купе. Полная уверенность, что этой ночью с ней ничего не случится. Красавец, что спал напротив, кто угодно, но не сексуальный маньяк, насилующий доверчивых женщин. Майя проснулась от звука раздвигаемых штор. Стук колес моментально подсказал, где находится. Купе залил яркий солнечный свет. Страха в это утро не было. Легкое покашливание напротив не раздражало. Она, не открывая глаз, пошарила рукой по столику в попытке нащупать смартфон. «Пора вставать». Слова прозвучали одновременно с прикосновением теплых пальцев, подавших телефон в руку. Волнующее покалывание через ладонь разошлось по телу. Голос тирана никак не ассоциировался с трепетным любовником. «На привести себя в порядок, позавтракать и собрать вещи. Тебе пара часов». Хотелось именно нежности, если такие мужчины существуют. Майя с трудом разлепила веки. Трофим нависал скалой над столом. Прошлась взглядом по мощной фигуре. Интересно, что почувствовал он, если в состоянии вообще что-либо чувствовать? Невозмутимое, бесстрастное лицо уверенного в себе человека, смотрящего вдаль за окно. Очень хотелось стать такой же. Она попросила ненадолго выйти из купе и переоделась. «Завтракать будем в ресторане?» Вкусовые сосочки требовали ароматного горячего кофе. Но в этот раз есть будет молча. Слишком много наговорила вчера и сегодня ощущала себя неловко. Через 2 часа они выходили из поезда через 3 вагона от своего. Трофим настоял в целях безопасности. Он вышел первым и внимательно огляделся. «Выходи!» Протянутая сухая ладонь. И снова ощущение легкого покалывания с теплом, устремившимся вниз живота. Майе пришлось признать, говоря «не забыла бы», красавчик не блефовал. Тело слишком остро реагировало на него, и ночь точно врезалась бы в память. Трофима, похоже, ничего не волновало. Он по-деловому поставил перед фактом. «На парковке нас ждет мой друг. До твоего городка добираться всего 1 час от силы. Продержишься это время?» «Да». Они отошли от вокзала на несколько метров. На стоянке у черного «Мерседеса» их дожидался парень крепкого телосложения. Он поздоровался с телохранителем и открыл перед Майей дверь. Трофим забросил чемодан в багажник, когда сзади раздался удивленный женский окрик. «Клим, что ты здесь забыл?» Он бесцеремонно втолкнул Майю в автомобиль, не позволив оглянуться на голос, а сам плюхнулся рядом с водителем. Короткий приказ. «Погнали!» Не был похож на обращение с другом.